Глава 19. Домой я заходила с большой опаской. Было подозрительно тихо. Прошла небольшой коридор и заглянула в комнату. Папа сидел с газетой, а мама, повернувшись спиной к окну, стояла, сложив руки на груди. «Ира, ты где была?» Начался дождь, и мы... То есть я спряталась под деревом, стала невнятно оправдываться. Папа оторвался от газеты, осмотрел меня с ног до головы. «Неудачно спряталась?» «В общем, да. Идти страшно было во время грозы». Подняла глаза на родителей, отчаянно пытаясь изобразить раскаяние. «Иришка, мы же тут извелись все. Буря, молнии, и ты неизвестно где. Разве так можно?» «Прости, мам». «Ладно, иди ужинать. Еще раз такое повторится, все твои прогулки будут закончены». Мама тяжело опустилась на видавший виды диван, который отчаянно скрипнул под ее весом. Я пошла в соседнюю маленькую комнатушку, служившую спальней нам с Алкой, чтобы переодеться. Сестра валялась на кровати с книгой. «Явилась!» «Алла, только ты не начинай». «Мне-то что?» — фыркнула она. «Хоть до утра гуляй». И отвернулась, уткнувшись в книгу. Переодевшись в сухую одежду, прошлепала босыми ногами на кухню, где на столе еще стояли остатки ужина. Наскоро поела, перемыла посуду и пошла в зал. Там шумел старенький черно-белый телевизор. Опустилась на диван рядом с мамой, на что тот ответил возмущенным скрипом. Вся мебель на даче была из ассортимента «Увози, все равно выкидывать». Панцирная кровать досталась нам с Аллой от каких-то знакомых. Сетка была сильно растянута, отчего мы с сестрой вынуждены спать, тесно прижавшись друг к другу. Диван переехал от не помню уже каких родственников, давно и бесповоротно поселившись на даче. Отец как мог отремонтировал его, на что старенькая мебель теперь реагировала в качестве благодарности отчаянным визгом при каждой попытке поудобнее на ней расположиться. Был также шкаф с провисшими дверцами, которым не помог даже ремонт. Кухня вообще состояла из сборной мебели всех мастей, от бабушкиного серванта до пластмассовых полок. Под стать ей была и посуда. Все недоразбитые сервизы, гнутые кастрюли, кособокие сковороды, поварёшки без ручек перекочевали сюда. Обзаводиться вещами получше для дачи не было смысла. Несмотря на добротные ставни на всех домах, зимой домики регулярно обворовывали. Сторож, 90-летний старик из деревни, только разводил руками. Да и какой с него охранник? Наш небольшой дом был двухкомнатный, с крохотной кухней. В комнате покрупнее жили мама с папой. В маленькой мы с Аллой. Большего было и не нужно, нам хватало места. Мама, как всегда, сидела с вязанием. Вокруг нее плясали разноцветные клубки, разложенные по небольшим банкам, чтобы не путались. Руки проворно накидывали петли на спицы. Примостившись рядышком, я пыталась смотреть фильм через треск динамиков. Мерное шипение телевизора странно успокаивало. Незаметно погрузилась в дремотное состояние. Сквозь сон послышался встревоженный голос папы. «Аля, Аля, что с тобой? Тебе плохо?» Я распахнула глаза. Мама сидела, странно скособочившись, баюкая левую руку. «Онемело все, не чувствую кисть», — тихо сказала она. И голова разболелась. Папа тревожно вглядывался в ее лицо. «Ира, беги к сторожу, у него есть телефон. Вызывай скорую». Домишко сторожа стоял на самой окраине поселка, и связь с внешним миром была только через него. Я подскочила, отыскивая шлепки. «Не надо». Мама протестующе подняла руку. «Сейчас пройдет. Случается иногда. Ничего страшного». Папа нахмурился. «Позволь узнать, и как часто бывает твое иногда?» Мама виновато втянула голову в плечи. «Я не хотела тебя расстраивать». «Аля!» — папа начал мерить шагами комнату. «Ты себя слышишь? Что значит расстраивать? Завтра же едем в больницу, и это не обсуждается!» «Девочки!» — повысил он голос. Собирайте вещи, возвращаемся в город. Первым же автобусом. Так мне звонить? Я так и стояла, обутая в дверях. Как ты? Папа присел рядом с мамой. Лучше, Петенька, не волнуйся. Отец шумно выдохнул. Ладно, не надо скорой. Неси аптечку, где-то была валерьянка. Отыскав нужные таблетки, отнесла их маме. Потом прошла в свою комнату. Чувство стыда жгло в груди. Из-за меня мама сегодня перенервничала. И как я могла забыть про обследование? Все затмило собой и поступление, и нежданная встреча с Андреем. Села на кровать, перебирая вещи. Рядом возилась Алка. Лицо ее было грустным и напряженным. «Как ты думаешь, обойдется?» — шепотом спросила она. Я лишь пожала плечами. «Ничего», — продолжила сестра сама с собой. «Врачи у нас отличные, вмиг на ноги поставят. Все будет хорошо». Утром, едва забрежил рассвет, мы уже стояли у дороги в ожидании автобуса. Вот мелькнули блики солнечных зайчиков, отражаясь от стекол, и вскоре мы уже мчали по направлению в город. Заскочив в квартиру и побросав сумки, папа с мамой сразу отправились в больницу. Нам же оставалось только ждать. Совесть, притихшая ночью, с утра вгрызлась в меня острыми клыками голодного зверя. Как я могла забыть о ее инсульте? Ведь даже если не будет потрясения из-за разрыва с папой, останутся мелкие неприятности, трудности на работе. И каждая неувязка может стать тем самым спусковым крючком. Не находя себе места, я металась по дому, и в итоге Алла не выдержала. «Ира, успокойся ты уже! В глазах рябит! Сколько можно?» Она схватила меня за руку и усадила на кровать. «Перестань сейчас же! Мы все переживаем!» Я не стала спорить с сестрой, взяла в руки книгу, но читать не получалось. Так и сидела, переворачивая одну страницу за другой. Текст плыл перед глазами. Наконец в дверях показался папа. Мы подлетели к нему. «Что? Как? Где мама?» Отец устало опустился на обувную полку, снял очки, потер глаза. «У мамы подозрение на инсульт. Но мы успели вовремя». Так врач сказал. «Сейчас она пройдет все необходимые обследования. Завтра нас ждут в больнице. Аля пока останется там». Мучительно потянулись часы. Мы все слонялись по квартире, не зная, чем себя занять. Первая не выдержала Алка, убежав к подругам. «Мне идти было некому, все разъехались». «Андрей, я совсем забыла о нем. А ведь мы договорились о встрече. Отбыли, никого не предупредив. А вдруг он решит, что я не хочу его видеть?» От этих мыслей стало еще хуже. Забравшись на кровать и завернувшись в одеяло, тихонько лежала, гадая, что же будет дальше, пока сон не сморил меня. Проснулась на рассвете, когда солнце только-только показалось из-за облаков. Вышла на кухню, там уже папа заваривал чай. «Тоже не спится», — бросил он взгляд на меня. «Не переживай, скоро начнется прием, поедем все вместе». Чтобы занять себя, начала готовить завтрак. Достала и обжарила сосиски, взбила омлет, нарезала салат. Чуть позже на кухню пришла отчаянно зевающая Алла. «Что это у нас за банкет?» — оглядела она подозрительно стол. «Ира сегодня в ударе», — ответил вместо меня папа. «Завтракай, скоро поедем».